«Ученый совет». Интервью с лингвистом Анной Поливановой. Нас в детстве за общий стол не сажали. Поросят кормили отдельно. О первых воспоминаниях. А в праздник Рождества меня посадили за общий стол. Горела елка. И мне на блюдечко положили большие виноградины, разрезанные напополам, из которых были вытащены косточки. Я не уверена, что с таким объектом, как виноград, я когда-нибудь знакомилась раньше. Я помню запах и вкус ошпаренного винограда, ну, против грязи. Этот эпизод не очень трудно датируется, потому что за столом сидели мы все, в том числе мой брат, который скончался очень юным. Я его хорошо помню. Он умер, когда ему было 16, а мне 3,5. Но, конечно, я помню, как я сидел у него на руках, как он мне что-то рассказывал. Я даже помню свои психологические переживания по этому поводу. Не по поводу того, что он умер или там болен. Это все так было, мне трудно понять. Но по поводу того, что я его люблю меньше, чем Мишу. А почему я, если стыдно мне казалось? Нехорошо. Вообще нехорошо кого-то любить больше, кого-то меньше. Но младший брат, который скончался, то есть старше меня, но из двух братьев младше, он любил всякое мастерство. Он пилил, чего-то точил. И у него были шершавые руки. И в цыпках. И когда он меня гладил, а у Миши были ручки такие гладкие. Я не знала, с кем мне поделиться таким неприятным делом. Я в глубине души Мишу люблю больше. Ну, а потом котик скончался. Ну, вот так. О родителях. Мама родилась в семье философа Фустава Густавовича Пета и сильно старше его актрисы Марии Александровны Костовской. Дед Густав Густавович довольно в раннем возрасте своих двух дочек оставил семью и завел себе другую. И на время всего этого пертурбации его жена первая отправилась со своей свекровью, потому что не может же молодая женщина путешествовать одна, это неприлично. Отправилась со своей свекровью за границу, в Германию и Швейцарию. Они там жили до 14 года. Поэтому мама пошла во французско- и немецкие детские сады и всякое такое. А в 14 году дед сказал, всеми правдами и неправдами перебирайтесь в Москву, потому что грядут события неизвестного исхода, и лучше всем быть в одном месте. Он сам выехал из Геттингена, ну, в стипендии, там работал. И папа, и мама с бабушкой и так далее, всей своей семьей, с большими трудами через лагерь перемещенных лиц и так далее, добрались все-таки до Москвы. И жили чрезвычайно тяжелую, ну нет, чрезвычайно нехорошо говорить, жили тяжелую жизнь. С голодом, с холодом. И у папы, и у мамы была одна и та же история, что их попытались пристроить в какой-то интернат, ну, по-современному. Потому что в 19 году в Москве был страшный голод. И ни одной, ни другой семье не хватало на то, чтобы прокормить детей. Да, и воспитание было очень, как бы это сказать, мы это называли дома, мы называли пуританским воспитанием. Бабушка-свекровь была католичкой, следовательно, Густав Густавович был католиком. Марья Александровна, моя бабушка, была православной. И он прям дочкой священника, или дед ее был священник. Сейчас это не важно. Они решили примирить свои эти самые на том, что детей сделали лютеранами. Мама была лютеранка. И пуританские добродетели в маминой семье цвели очень строго. А папа был как раз наоборот. Папа был из светской современной семьи. Папин дед был горный инженер, а его сын был, то есть мой дед, инженер по градоустройству, прежде всего электрики. Он принципиально служил городу. Если в маминой семье мама маленькая, едва понимала гражданская война, немецкая война, то у папы, наоборот, это все было очень ясно. Дед был западник, ездил в те странные года, ухитрился поехать за границу учиться. И знаменит тем, что он пустил в Москве трамвай и должен был пускать метро. Кроме этих замечательных гражданских полезных поступков, дед мой Михаил Константинович Поливанов, сын горного инженера, сделал очень полезную вещь для моей семьи. Но дети росли как положено. Там с гувернантками, с поездками за границу. Так, сяк. Потом грянул 14-й год, потом грянула революция. Дед все понимал и относился очень скептически как к царскому правительству, как к его министрам, так и к революции. Считал, что он делает свое дело, трамвай и так далее. А 20-е годы и всякое декаденство, и всякий Серебряный век На моего папу и его двух старших сестер очень даже повлияло. Папа был, ну, как сказать, всосался во всю эту жизнь и пошел учиться в институт слова. Такой был, не путай с Брюсовским. И в 25-м году папа сказал, дед сказал, слушай, долго ты будешь дурью маяться? Никаких филологов и философов у нас быть не может. И папа поступил в МВТУ и кончил инженерный факультет. И к концу института папа с мамой поженились. И пошла очень тяжелая, очень бедная жизнь вплоть до 47-го года. Мама с папой были, ну, по-видимому, это надо сказать, высокообразованными. Ну, наверное, да. Ну, потому что иностранные языки были с детства, потому что читали с утра до вечера. И библиотека, несмотря на то, что была разбомблена в 41-м году, к, там, не знаю, к 53-му была не меньше, чем у нас такая. Ну, и папа читал, и мама читала. Ну, так, чтобы вы просто представляли себе примерно. Мама знала наизусть «Говорят Майи» и «Евгения Онегина». Стихи читались просто с утра до вечера. Всегда. Надо ли, не надо ли. Ну, так просто. Ну, вспомнил, прочел. Как, ты не знаешь? Это Ходосевич. Как, ты не знаешь? Ну, как же, это Сологуб. Очень хороший поэт. Просто, ну, как в руках это было, понимаете, как чайная ложка. Так все это было у родителей. О поездках отца к Максимилиану Волошину и знакомстве родителей. Папа в 24-м году попал в Коктебель к Максу Волошину. Влюбился в Макса, влюбился в дом. И так было принято у Макса Волошина, что если человек понравился, то приезжай сколько хочешь. И папа поехал раз, поехал два. А потом, в 27-м году, к 27-му году, папа познакомился с маминой старшей сестрой в одном из богемных заведений того времени, в ГАХНИ, так называемой, Государственной академии художеств. Художественных наук. Старшая сестра туда пошла встречать Новый год, потому что в ГАХНИ работал, если так можно выразиться, мой дед, ее отец, Густав Густавович, он пригласил Норочку на новогодний бал. На новогоднем году Константин Михайлович познакомился, а папа, ну, эти самые девочки папины были уже включены в театральную всю жизнь и тоже вполне приближенные, ну, потому что муж моей тетки Рубен Симонов, который потом играл Сталин и все такое, вот так все это перемешано, они познакомились на этом самом новогоднем балу. А потом как там этот знакомство поддерживалось, и вдруг летом тетка моя, старшая мамина сестра, получается от Константина Михайловича, от Кота Поливанова, как он тогда прозывался, приглашение, что поедем в Коктебель, поедемте в Коктебель летом. Ой, как это показалось ей замечательным, привлекательным. Но все-таки у нее была мама, которая сказала, слушай, тебя пригласил молодой человек в Коктебель, в неизвестный дом, так не положено. Как хочется, как хочется, как хочется. Ну, хорошо, если тебе так хочется, то я поищу каких-нибудь знакомых, которые меня представят, ну, заочно, и я сообщу, что вот такое, получу приглашение для тебя, и тогда можно. А по приглашению молодого человека я, ты что, с ума сошла? Но только одна, это тоже абсолютно неприлично, поезжай с Маргаритой. И бабушка написала через каких-то знакомых письмо, что вот у меня две девочки, и вот такие-то, такой-то говорит, что вот можно поехать, если это действительно вы приглашаете, то я с удовольствием. И девочки поехали. Ну, там они и познакомились. Быстренько все это кончилось браком. Младшей сестрой моей мамой. Да вот так, в Коктебеле. И папа с мамой тайно повенчались. Это уж не буду сейчас рассказывать, почему. Все прямо как в метели, все чин-чином. Тайно повенчались. И начали свою семейную жизнь. Природили двух мальчиков. Потом наступила война. К началу войны, к 41-му году, родилась девочка Маша. К концу 45-м родилась я, а в 49-м умер наш брат. О смерти брата. Он долго болел, поэтому не было какое-то такое событие сверхъестественное. И в силу того, что я по возрасту очень мало понимала, что происходит, и слов было мало, я и помню не все. Я помню, что котик то бывал, то не бывал, уезжал в больницу. Я помню, что няня говорила, что вот теперь он у Бога, ему хорошо. И я очень хорошо помню, что после этого началась такая особенная жизнь, в которой надо было все время оглядываться, чтобы не попасть в больную точку. Про какие-то вещи нельзя было спрашивать. Не надо было называть какие-то адреса. Например, я узнала, что не надо говорить «мюсы». Я даже не знала, что такое «мюсы». Но у меня, слава богу, была Маша. Маша мне объяснила, «мюсы» — это такой адрес в Москве. А почему нельзя говорить? Потому что там был нейрохирургический институт. И вот я все время приглядывалась. А вот синюю тарелку нельзя брать. Тоже история Сукоцкина. Нет, мама просто ее не любит. Это длилось примерно до 51 года. А с 49 до 51, значит, 2 года. Такой вот колокол навис. О семейном оазисе. С младенчества и до старости. Я в семье имела абсолютно несомненную, безупречную, не вызывающую ни на волосок сомнения любовь. Любовь от папы, любовь от мамы, любовь от старшего брата, любовь от погибшего среднего брата, и любовь от старшей сестры Маши. И все бабушки, которые у нас были, их было мало, но неважно, меня любили. И няня меня любила. Но я очень хорошо знала, что этот мир очень быстро кончается. Что вот здесь это такой оазис, в котором тепло, дружба, взаимопонимание, доверие. А там вьюга и волки воют. Стоит только за дверь выйти. Было сознание, что мы, что мы живем в таком каком-то убежище. И что у нас все хорошо. Можно любить, можно целоваться, можно спрашивать о чем угодно, можно говорить. Но как только ты выйдешь на улицу, так будет какой-то непонятный мрак и чувство, что из-под каждого куста может выскочить волк и уволочь навеки. Как это передавалось, это чувство, я не знаю. Ну, конкретные проявления этого. На улицу мы одни, конечно, не ходили. О том, чтобы выйти во двор одной, но собаки сидят, понимаешь? Какие собаки? Смотришь в окно, пусто, никого нет. Мало ли, пусто, никого нет. Сказку про красную шапочку и про мальчика с пальчика, все это было известно, так что, ну, на вид, да, но вообще-то нет. Если ты идешь на улицу, то можно только за руку идти. Можно ли пойти, там недалеко от нашего дома был пионерский садик, мы его звали. Ну, такой маленький-маленький, ну, примерно как с 4 детских площадки, вот, которые сейчас такие стандартные детские. И там была каточек какой-то. Можно пойти на каток? Ну, как-нибудь Миша соберется, пойдет с вами на каток. Ну, раз в год. Даже на катке же чужие люди, понимаете? А вот что делать, если я зашла в теплушку поправлять себе коньки, а ко мне чужой человек обратился? Сказал, девочка, это не твоя шапка? Ну, что-нибудь в таком роде. Ну, молчи, скрывайся и таи. Как будто тебя вообще здесь не было. А вот принесет. И я понимаю, что сегодня это может выглядеть как некоторая такая particularity, не знаю, как сказать, странность какая-то, ridicule, не знаю еще, каким словом назвать. Тогда это воспринималось как абсолютно нормальное движение по жизни спасению. Ну, руки мыть, придя с улицы, надо? Надо. Почему? Ну, потому что ты за перила в метро бралась. А дизентерия и холера? Ты что, с ума сошла? Яблоки шпарить кипятком? Ну, конечно, потому что дизентерия и холера гуляли вовсю. Если ты не будешь мыть руки, если ты будешь немытые фрукты есть, если ты будешь брать у людей конфетки, таково было внешнее поведение. Но было и внутреннее. С тех пор, как я себя помню, ну, как бы культурный, социологический, политический комментарий шел с настойчивостью дикторской пропаганды. Радиоточку мы выдирали и не слушали ее. Но если папа с мамой открывали рот, то они говорили то, что они видели. И считали, что события и окружение жизни такие важные, что если все не рассказать детям, то черт знает, что может случиться. Конечно, мы знали и цену демонстрациям, и цену пионерским галстукам, и цену сталинскому режиму. И с точки зрения детства это проявлялось в том, что безопасно здесь, а там опасно. Как, не очень понятно. Ну, например, я же... Как работает детское сознание? Ну, например, слово «забрали» – один из частых, обычных глаголов того времени. Я представляла себе, что забрали все-таки на улице. То есть мне казалось, что дома-то нельзя забрать. Как заберут себя дома? И, наверное, дедушка, нянин сын, муж подруги, которая с нами жила, ну, такая квази-бабушка Лёли, муж бабушки. Наверное, они все вышли на улицу, и их там забрали. Ну, например, понимаете, такие какие-то. Потому что вот сейчас, в разговоре с вами, я точно вспомнила, что забрали, я очень хорошо представляла, идет человек, ну, как сегодня. Тогда этого не было как раз. Идет человек по улице, совершенно себе в ус не дует. Пошел посмотреть, вдруг в Москве все можно купить, вдруг можно хлеб с колбасой купить. А его раз забрали. О поездке в гости к Надежде Яковлевне Мандельштам. Почему-то я запоминаю, что эта дата такая, 59-й. А может, на самом деле, 61-й. Это не так важно. Я просто помню момент, когда я почувствовал себя взрослой. И это, ну, для простоты, скажем, 60-й, плюс-минус один год. Это значит, что я в районе 9 класса, и вдруг мне такое повезло, меня такое обломилось. По каким-то семейным причинам Настя не смогла поехать с Мишей и их другом Евгением Семеновичем Левитиным, который все это и засеял. Он был эрудит и знаток всей литературы вообще с античности до наших дней, но в частности поэтов Серебряного века. И, конечно, он был окружен всех самиздатов и так далее. И вот Евгений Семенович Левитин, Мишин школьный друг и друг Владимира Успенского, они хотели поехать в Тарусу, потому что туда, в Тарусу, отправилась Надежда Яковлевна Мандельштам. А Настя, возьми, не поедь. А Миша, возьми и скажи, Анюточка, хочешь с нами? И тут я поняла, началось. Понимаете, ну как первый бал. И не просто первый бал, а меня пригласили, и я чуть ли не звезда, потому что я сижу на даче, ну, дача, дом там у Оттонов, где я снимала, ну, жила Надежда Яковлевна. Вот так я сижу, а так Надежда Яковлевна сижу. Так Миша сидит, а так Женя. Я сижу и внимаю. Во-первых, половина того, что написано в «Мои показания», как там Надежда Яковлевна называется, первая книга, вторая книга, половина было проговорено за этим столом. Во-вторых, сколько стихов было прочитано. А мне? А чего мне делать? Я как ромовая баба, пропитываюсь ромом, и все то. Мне же не надо рот открывать. Мне нужно только пропитываться. Это было абсолютное счастье. Утречком мы вставали, жить негде. Мы сняли в какой-то старухе за рекою, по-моему, какой-то за Тарусской, не знаю. Потом пыталась найти, не могла. Мы сняли какой-то бабушке квартирку. Она говорит, а кушать что будете? Мне кушать нечего. Ну, Миша говорит, ну, а чего тут? Что вы кушаете, то и мы можем кушать. Ну, хорошо, тогда я буду. Вот вам комната тут. Утром мы встаем, ее уже след простыл. Куда она ходила, я не знаю. Но в печке, в русской, стоит вот такая кастрюля с кашей. Перловой, дробленой. И сверху настроя три китайских яблочка вареных. Из варенья китайских яблочек. Есть вся еда наша на день. А на завтрашнее утро опять сварит. А другой еды нет, купить негде. Ты ей хоть тысячу дай, она все равно тебе еды не даст. Идти некуда в магазин. Ну, рынок, ну, ничего. Вот старость, жизнь такая. Мы поели эту кашку, мы пошли на лыжах, покатались. Мы вернулись, когда уже темнеет. Мы доели вторую половину кашки и отправились на лыжах или пешком к Надежде Яковлевне. А Надежда Яковлевна нас угощает чаем с апельсином вместо лимона. И бесконечными рассказами. О выборе своей науки. Я очень хорошо помню, что я сижу у Миши в комнате за Мишиным столом. Знаете, мне кажется, что еще совсем раннее почему-то. Ну, неважно. И листаю охранную грамоту. Меня терзают страсти. И состоялся разговор с Мишей. Миша сказал, что, ну, смотри, папа не пошел психологической части. Потому что папа поступал в 27-м году или там в 26-м году. Я в 48-м году тоже не мог. Но сегодня 60-60-й, ну как там, мы дождались. Ты можешь пойти на филологический факультет. Может, я Миша так не сказала грубо. Но смысл был такой, что? Я? Которая с детства себя мыслила, по крайней мере, Декартом, если не Ньютоном, если не считать, очень мешался в пол. Я думала, как-нибудь можно пока об этом не думать. Потому что все мои герои были, ну, те древние, не настоящие древние, а... И вдруг на филологический факультет. Извините, филологический факультет? Вы мне мозги не пудрите, я знаю, что это такое. Это Алёнушка на классическом отделении. Ну, я, конечно, люблю каких-то греков, которых я знала. Но нельзя же из-за этой любви делать себе профессию. Филологи – это бездельники. И даже стыдно немножко. И недаром мой дед Густав Густавович, то есть я выросла на этих рассказах, что когда мама по его же путевке пошла на филфак, или когда это старшая была дочь, неважно, она сказала, факультет ожидающих невест. Он назывался ФОН, факультет общественных наук. Ну да, факультет ожидающих невест. Чтобы я? Нет. Почему я охранную грамоту вспомнила? Потому что в охранной грамоте мне показалось, что философия вообще это то, чем стоит заниматься. И дедушка Густав Густавович был философ, с философией занимался. Может быть, философия еще туда-сюда, но философия тут уж прямо. Прямо впасть ко льву. Потому что я же вижу книги, я же знаю, какие экзамены сдают Настя и Миша в университете. Философией все-таки заниматься нельзя. А филологией стрёмно. Я мечтала о настоящих науках, о физике, о математике, об астрономии, о биологии, генетике. В это же время не только разрешили кибернетику, разрешили генетику. Это было так увлекательно, это было так интересно, умопомрачительно. Тот факт, что я в школе не выучила ни математики, ни биологии, ни химии, ни геометрии, ничего, меня совершенно не смущало. Я считала, что это как-то, ну, что-то разное. Вот университет, и у меня прямая дорога к Декарту. А здесь, ну, какая-то школа там, ну. Поэтому я, ну, и я была права. Я считала, что связывать свое поступление в университет с тем, какие ты можешь дать конкурсные экзамены, какие не можешь, это уже ниже плинтуса. Если ты выберешь такое отделение университета, что ты не можешь дать экзамен сегодня, значит, ты выучишься и сдашь их завтра. Куда спешить-то? Надо понять, чем ты хочешь заниматься. А уж я размышляла о том, и Миша мне помогал в этом смысле размышлять о том, как связана философия и физика. Я читала соответствующие сочинения лучших авторов. И поскольку физика был единственный и первый предмет, который мне в школе дался, потому что мне попался очень талантливый учитель, то я все-таки немножко представляла себе, что такое физика, что такое астрономия. И папа, и Миша мне очень много рассказывали. Я очень любила попозже вечером сесть, вроде бы делать уроки, прийти, спросить какую-нибудь задачку, а Миша или папа столько расскажет всего. А потом, может, вовсе не делать уроков. Так был повод. Это были лучшие часы полного обалдения. И у меня была очень тяжелая ситуация, потому что я еще не бросила свои помыслы о живописи. И хотя я тянулась очень плохо первый год, но именно здесь мне пришел успех. И очень важный и хороший учитель меня стал хвалить и говорить, что вы только вот какой класс вы должны определиться, сколько вам лет, там, в каком вы классе, вы должны определиться, потому что если вы хотите заниматься профессионально живописью, рисованием и так далее, то надо сдавать экзамен по рисунку. Это ничего страшного, сейчас вы ничего не умеете, но если вы захотите, ну, буквально за 2-3 месяца я вас всему научу. Вы будете ко мне ходить, у меня есть класс, там и меламид, и все учились. Вы будете ко мне ходить вне расписания школы на класс подготовки к рисунку. И, конечно, вы тут разговор нет. Конечно, вы выучите все. Это же просто как выучить. Это же не талант, не что-нибудь. Это просто надо выучить. И абсурда со мной все дело, что Строганов – это лучше, чем Суриковский. И вот я мыкалась. В один день приняла твердое решение. Никаких разговоров о живописи. Для самой себя. Только наука. Я себе табличку нарисовала, за, против, какие аргументы и так далее. И у меня аргумент главный был такой, что если я буду бесталанной в науке, то ничего страшного, потому что я буду, во-первых, по известному анекдоту, что портной говорит, если бы я был королем, то я был бы богаче, чем король, потому что я бы ночью подрабатывал шитьем. И я, имея свой вот такой малюсенький опыт с этим хорошим учителем физики, себе говорила, если я буду не очень успешна в науке, ну, какой неизвестной биология, химия, математика, то ничего страшного. То, что делает хороший человек за 4 часа, я буду еще ночью заниматься, ну, за 16-то я же сделаю. И я буду понимать, что делают другие. Для того, чтобы понимать, это уже меня Миша и папа научили, для того, чтобы понимать, какие свершения происходят в биологии, надо все-таки быть биологом, получить образование. Иначе ты не будешь понимать на уровне телевизор мне неинтересно. Я и так все прочла, что на уровне телевизора. Для того, чтобы действительно понимать. Ну, хорошо, я буду всего-навсего свидетелем тех великих открытий, которые должны сейчас произойти и в биологии, и в физике. Ну, про математику я плохо понимала, но, в принципе, считала, что математики тоже. И, кроме того, самое главное. Если я неправильно решила задачу, то мне не нужен никакой учитель. Я сама уверена, что неправильная. А если я вдруг не увидела, он мне покажет, то я же с ним соглашусь. А если человек хочет меня научить рисованию, что он может мне сказать? Ничего. Или музыке. Как я исправлю? Тут нет никакой рациональной критики. А я не хочу отправляться в туман, не имея возможности критически, рационально оценивать свое творчество. Поэтому я хочу как в физике. Сказал, ошибся, физик себе показал. Ты сразу нашел. Ой, какой я глупый сказал. То-то, будешь еще он такой был грубоватый. Ты что, на мальчика, что ли, глядела? Что ты тут? Ой-ой-ой. Ну, я всегда была на высоте, все могла там решить, сделать. И мне нравилось, что он мне всегда объясняет, если я ошиблась. Но объясняет не так, как ты неправильный образ Татьяны написала, а просто приведение к таблице. Ты не в ту клетку посмотрел, ты что? Очень это нравилось. И я решила, все, я выбираю. Оставалось только выбрать, какую из. Решающую роль сыграл мой брат Миш. Потому что я хотела, скорее всего, на физику и астрономию. Ну, и физика, и астрономия, и на математику. Ну, математику я понимала, что я не сдам, потому что там очень тяжелый конкурс, по 10 человек на место было. А и письменный экзамен жуткий. Но на физику, астрономию можно было надеяться. Но вдруг казалось, что на физику и астрономию они в одном шли пакете. Экзамены в июле. А сегодня какое? Сегодня 30 июня. Когда математику пишут? Послезавтра. Ладно, подумала я. Не надо халтурить, не надо фальшивить. Бери себе год. Год готовься. Вон у тебя сколько книг, которые можно прочесть и по физике, и по математике. Все это сделаешь. А сегодня я пойду работать мойщицей троллейбусов. Очень это было соблазнительно. Тут кипит Холден Колфилд, служение этого самого Селлинджера. Амюрский троллейбусный парк как раз около моей школы последних лет. Пойду мыть троллейбусы. Как здорово. И если меня всякие вот эти вот, которые там в Коктебеле еще где-нибудь попадаются, спросят, а ты где учишься, куда поступаешь? То я скажу, а я мой троллейбус. Вдруг получает Миша письмо. Анечка, не дури. Я здесь познакомился с девочками, которые едут в Москву принимать экзамен по английскому языку на филологический факультет. А там есть Осипул. Или Осипул, там как он назывался тогда. Отделение теоретической и предготовленной лингвистики. Никакой тебе литературы сдавать не надо, ни истории. Там вообще этого нет. Там сдают математику. Сдай хорошо математику, а с остальным дело в шляпе, как сказали мне девочки. То есть, попросту говоря, намекая на то, что по блату девочки поставят мне 5, какой бы у меня ни был английский. И сбил меня с хорошего пути идти в мойщице троллейбуса. Об учителях. Мои учителя в университете по очереди. Шиханович. Математика – первый экзамен. Я же ничего не знаю по математике. Но у меня была уверенность, что ну ничего не понимаешь, пока ничего не понимаешь. А если захочешь понять, то все-таки можно понять. Почесала репу, пошла на консультацию. И вдруг увидела Шихановича. Он пробирается какой-то в каком-то потертом, немыслимом совершенно. Плащики. Нос какой-то сплющенный. Ну, никудышный человек. Ну, ладно. А чего ждать-то? Что от учителей, что от каких-то консультантов по математике? Почему он должен быть каким-то там? Ну, прошел парнишка. Типа лет на 10 меня старше, не больше. Подслеповатый парнишка в очках. И вдруг он меня прямо заколдовал. Потому что он объяснил так много. Во-первых, он сказал, что когда вас будут спрашивать, не спешите отвечать. Вы всегда можете сказать, я хочу подумать. А если вам скажут, ну вы теперь готовы, не спешите. Если вы не уверены в том ответе, который вы подготовили, вы должны сказать экзаменатору, что вы хотите подумать. Я думаю, интересное кино. Так, пожалуй, можно и экзамен сдать. Потом называют 3 места, в которых школьники обычно путаются. Боже мой, такого же не бывает. Это про математику. И все понятно с первого раза? Вот просто как 2 плюс 2 – 4. Ну, дальше я уж не буду всякие детали, это очень длинно. Такой был жестокий экзамен по математике, который я прошла. Завороженная, понимаете, завороженная Шихановичем. Вопросы были как раз мне по душе. Трудные, но если долго думать, то можно. Следующий человек – Александр Дмитриевич Янц. Если Шханович был медленный, старательный и педантичный, то Венцель был, я даже не знаю, как сказать, прежде всего, чрезвычайно быстрый, ироничный, несерьезно относящийся к себе и показавший нам, что в математике идут вовсе не от буквы к букве, а думают. И это все было манифестировано. Я помню, как он посмотрел на какую-то функцию, и там надо было что-то найти. Ну и такие словечки. Да. Ну, конечно, с первого раза кажется, что это совсем неизвестно что. Но если прикинуть, вот здесь она должна идти как-то вверх, ну, может быть, какими-то странностями. Но можно сказать, что до 5 она, пожалуй, вниз не пойдет. Ну, мне кажется, этого нам было бы достаточно, чтобы... То есть, понимаете, ровно то, чего так не хватало у Шихановича. Из Венцеля перло, при том, что мы этого даже не просили. Эвристика. Как вообще про все это думают? Вопрос, который меня очень интересовал, еще когда я в школе училась. Доказать теорему, это я понимаю. Ну, это я про физику. Но как могло прийти в голову, что это утверждение надо рассматривать? И Венцель учил нас ровно этому. Впрочем, кажется, я не прав. Ну, простите, наверное, я должен подумать. Ну, да. Ведь тот-то, и на невероятной скорости вдруг Ну, может быть, вы меня не поняли. Ну, может быть, я не буду вам это рассказывать. Наверное, вам это не нужно. Наверное, вам это не интересно. Вот все в таких каких-то... Понимаете? Было такое впечатление, что он такой своей какой-то верблюжьей походкой прохаживается по своей собственной роще. Он здесь абсолютный хозяин. Он знает и видит здесь каждую кочку. Смотрит куда-то мимо доски. А там все видит. Ну и так снисходительно нас угощает. А хотите, вот так пройдемся. И у Жхановича это было теорема номер 8, а теперь теорема номер 9. Ну, нам задано 12. А у Венцеля это была сплошная поэзия. Следующий Успенский, который читал нам логику, виртуозно абсолютно. Кто не был на лекциях Успенского, тот это представить себе не может. Шут, фигляр, актер, мистик, как это называется, иллюзионист. Все вместе. И чрезвычайное искусство. Я такого не видела больше ни у кого. Ну, я мало, конечно, знаю авторов. Но из всех авторов, которых я читала уже взрослая, он абсолютное первое место занимает по искусству излагать. Чрезвычайно ясно, чрезвычайно просто, чрезвычайно убедительно. И не только в письменном виде, когда он может подумать, но и экспромтом устно. Не всегда, когда ему хочется. Потому что я видела его студенческие лекции неудачные, ну, просто ему было лень как-то. Но если он вдохновлялся, то на него снисходила эта какая-то риторическая богиня, и он потрясающе ловко говорил. И это завораживало. Тем более, что началась математическая логика. Это вершина вершин. Это теорема Гёделя. Это все, что хочешь. О, боже мой. И он зато не задавал нам заданий. Это как-то ниже его достоинства. Ну, иногда так, иногда вдруг одну какую-нибудь задачку даст. Но зато у него была книга. И можно было читать его книгу. Не на эту тему, на другие. Но так все перемешано. Нигде. Беспорядок на доске. Расстегнутая рубашка. Безумный темперамент в этом месте, понимаете? Уже от кого? От Колмогорова или от кого он взял? По-моему, Колмогоров немножко такой уволень. А Успенский, который, ну, я не знаю, как сказать, в момент чтения лекции он становился изящен, как балерина. Вот, понимаете, вихрь такой. И начались занятия Залезняка, который в факультативном порядке, не будучи никак обязан и прописан на нашем отделении, стал нам читать арабский и санскрит. И читал всю жизнь, можно сказать. И вот здесь действительно случилось некое событие моей университетской жизни. Ну, мы встретились с Андреем Анатольевичем. Группа, ну, там набрались люди, кто хочет, кто не хочет. Выбрали день, час. Ну, а пока вам одно задание, сказал. До встречи. И дал задачку, ставшую потом знаменитой задачу Самиром. Это арабско-русское билингва. Дан текст по-арабски, его перевод на русский. Все. А задание стоит в том, чтобы следующее предложение перевести с арабского на русский, а следующее с русского на арабский. Текст примерно на, ну, так, 30-40 словоформ. Все это завернуто в очаровательную сказку. Сказала волшебница юноше. Ну и так далее. Ну, очень хорошо, Залезняк будет вести арабский, но сегодня у нас понедельник, завтра у нас... Ой, завтра уже пятница, а я задачку не решила. Я села за задачку, начала ее решать, и земля поплыла. Не знаете такое выражение? Знаете, я поняла, что передо мною чудо. То самое, про которое я читала в автобиографии Эйнштейна, о том, что он пережил встречу с чудом, когда ему было лет 10, и его дядя показал ему компас. Он не понимал, как, не имея никакого воздействия, стрелочка может двигаться. И он пишет о том, что он понял, что это чудо. Это было его первое впечатление физическое. Ну, я про это много раз перечитывала. Это был мой любимый текст. Автобиография Эйнштейна. Но когда я поняла, что я вижу в этой задаче, что оказывается, что при надлежащем анализе этого двуязычного текста можно вывести все, что мне нужно для этого перевода, меня что-то уязвило здесь, понимаете? И я поняла, что если, занимаясь лингвистикой, можно испытывать такие переживания, то я хочу этого. Ну, сегодня я, может быть, не очень удачный, но, по крайней мере, со стажем, с большим лингвист, и могу сказать, да, конечно. И это то самое. Это вот как компас может показать чудо мироздания, так такого рода задачка может показать чудо творения в языке. Задачку, разумеется, сочинил сам Залезняк. Об Игоре Мельчуке. Такое ощущение, еще из-за того, что у него рыжие волосы, что он вообще сотворен из огня. А сверху так как-то кожа поднатянулась. Настолько это бьющий через все щели темперамент, находчивость на подчас скабрёзный ответ, это очень веселит. Ну, многие просто вот именно это в нем не переносили, у меня такого не было. Я считала, что он всегда как-то держится рамок, и меня просто это веселило. Ну, пример его, за который его некоторые просто вот, ну, не переносят. Его ругают, может быть, за подписанство. Отчетный совет, и какой-то идет разборка, кого-то там надо, как это называется, пропесочить. И Мельчук что-то такое говорит в ответ, что позвольте, ну, там то-то, а, не знаю, какая-нибудь Ольга Ильинична просто, вообще говоря, испанского языка не знает, поэтому не ей судить. Милая дама встает и говорит: Игорь, ну ты прямо совсем стыд потерял. Почему, говорит, я могу показать? Вот это его жанр. Меня это никак не шокировало. Мне кажется, что это просто такое быстроумие. Ну да, ну он же из Одессы, чего еще вы хотите? Понимаете? Быстрота, напор, работоспособность и невероятные силы дедуктивной мощности, которая пускалась на то, чтобы убедить собеседника. И обычно собеседник всегда падал поверженным. Я не помню случая, чтобы выиграл не Игорь. Случаи, когда Игорь не выигрывал, ну, как бы, ну да, не выигрывал. Это были случаи такие. Аня, ну это прекрасная проблема, но ты же понимаешь, мы ее будем решать в 1984 году. А речь идет о 70-м. Я понимала, ну действительно, ну куда я так полезла? Ведь сейчас вот работа. А я там чего-то... И в том, что он так твердо линеаризовал поэтапность работ и поэтапность вопросов. Это не случайно. Потому что он очень хорошо видел, как, ну, какая стратегия, как шаг за шагом можно завоевать эти вершины. Но для этого нельзя проскакивать и идти сразу туда. Тогда все сейчас повалятся вниз вообще. Вот сейчас эта задача, потом эта задача, потом эта задача. И потрясающая, гениальная способность, которой я не обладаю нисколько, никак не научилась. Мы пишем какой-то текст. Здесь крайне трудно. Я говорю, Игорь, ну все-таки, скажите мне, пожалуйста, ну почему мы здесь пишем М1 равно пустышке, а вот в этом случае мы пишем D1 равняется пустышке. Какая разница? Похожие очень случаи, а пишем по-разному. Ну, немедленно отвечает Аня. Это хорошо, я сейчас напишу. Смысл, что это очень тонкая проблема, и он даже не может мне сейчас объяснить, в чем здесь дело. Но он сейчас напишет. Он напишет так, что вранья не будет. Хотя он не решил вопрос, когда М, когда Д. Вот это искусство написать весьма сложный текст так, чтобы нерешенный вопрос не стрельнул бы никуда. И нельзя было потом поймать за руку и сказать: Игорь, у вас здесь ошибка. Какая ошибка? Я разве что-нибудь говорил? Я ничего такого не сказал. То, что я сказал, все верно. Ну, я надеялась, что вы здесь напишете, чем отличаются М-ки от Д-шек в таких случаях. Ну, зря надеялась, я про это не собирался писать. Чем он отличался от Залезняка в этом месте? Залезняк говорил: да, ну ладно. Нет, ну, кажется, я знаю. Нет, наверное, я не знаю. Ну, хорошо, подожди, пойди поставь чайник. Садился, писал и говорил: ну, в статье об этом писать не будем. Это очень сложно. То есть он сначала решал, а потом делал сжатие. А Мельчук умел сделать сжатие, не разобрав, какая там дохлая крыса лежит, понимаете? У Игоря была интуиция, что вот так сказать можно, так сказать опасно, так сказать просто нельзя, а вот так совсем хорошо. При том, что он не видит, что там, понимаете? Но все равно как такие кошмарные сны иногда снятся. Что ты на машине, но почему-то у тебя черные очки, там ничего не видно, а надо ехать вперед. И вот не сорваться в пропасть, ехать, при том, что ты ничего не видишь. Это Мельчук. Ну, что еще я очень хочу сказать из этих лет? Что и Мельчук, и Залезняк оба обладали тем свойством, для которого в обиходе нет хорошего слова. Ну, умные, ну, добрые, ну, не жадные, ну, демократичные. Это все при них. Но еще они, приходя в аудиторию, дарили нам свет и радость. Вот как сказать? Только лексическими функциями Мельчука можно изобразить. Тот, кто приносит радость. Вот такое свойство. Я не знаю. Ну, давайте это временно назовем шарм. Хотя это совсем не шарм. Шарм – это что-то такое другое, мягкое такое, легкое. Это очень буйное, понимаете? Это очень резкий, сильный заряд. О машинном переводе. На первых двух курсах очень были великие потери, в смысле, что не пошли в науку вообще. Поэтому из молодой затеи Успенского... Ну, 3 человека действующих, ну, 5. Поэтому, конечно, никакой конкуренции. Если Плеванова подала тезис на конференцию, то, конечно, иди. Я делаю доклад, и в перерыве эта конференция была в Институте имени Марии Терезы Иньязи, нынешний, как там называется, лингвистический университет, вообще в то время, и так запомнилось, это назывался Институт иностранных языков ЛНГПИЯ имени Марии Терезы. И там лаборатория машинного перевода Мельчука. Ну, Мельчука, конечно, нельзя было делать заведующим лабораторией, но и слава богу, потому что он не умеет общаться с администрацией, но там был замечательный Виктор Юльевич Резенцвейк, который, как мало кто другой, понимал, что Игорь – это наше все. И поэтому фактически руководителем лаборатории был Игорь, а говорить с ректорами и добывать деньги – это было дело Виктора Юльевича. И вот в перерыве между двумя заседаниями конференции меня берет под ручку мой сокурсник Коля Перцов и говорит, пойдемте к нам в лабораторию. Он работал в лаборатории там. Ну, в чём бы нет. Мы зашли. Я поняла, что я отсюда просто никогда не хочу уходить. Потому что там сидят люди, я, правда, с ними не знакома. Но там сидит 6 человек, и все говорят о лингвистике. И все перекидываются, как теннисным мячиком. Функ-опер, у тебя то, у тебя сё. А функ-ноль нам вообще ни разу не встречался. Как не встречался, кричит Зоя Шаляпина. Вань, ты забыл? Ну-ка, достань быстренько, пожалуйста. Помнишь, у нас была статья «Experience»? Там был функ-ноль. Я спрашиваю Колю, а что такое функ-ноль? Коля мне шепотом объясняет или не шепотом, что такое функ-ноль. И я балдею. Они готовы говорить о функ-нуле все время. И я тоже. Только мне не с кем. А я думаю, я не я, если я не буду здесь. Я буду здесь. Как бы это сделать? А, времена-то какие. И времена, и стиль. Очень хорошо, надо понимать стиль. Это люди, которые ходят в альпинистские походы. Это не те походники, которые КБН и так далее. Это настоящие походники. Это хибины, это Памир. Вот такие люди. Мельчук, походник такой. Чтобы вы поняли стиль. Коля идет к Розенцвейгу и говорит, Виктор Юрьевич, вот Аня, вы не знакомы? А она очень хочет у нас работать. Виктор Юрьевич говорит, ну... Я думаю, что надо поговорить об этом с Игорем. Мельчуком. Если Игорь сочтет это целесообразным, конечно, я буду очень рад. Поговорите с Игорем. А вечером я иду в консерваторию, вдруг вижу Мельчука. Хватит его за пиджак. И говорю, Игорь, Мельчук, а Розенцвейг готов меня взять в лабораторию, если вы согласны? Конечно, согласен. Я иду к Розенцвейгу. И говорю, Игорь сказал, что он согласен. Ну, тогда надо оформить все документы. Ну, приходите завтра, начинайте работать. Вот такой стиль, понимаете? И я начинаю работать над машинным переводом, над самим машинным переводом, с самим Игорем. Мельчук приходит к нам 2 раза в неделю примерно. Он формально работает в Институте языкознания, а навещает свою любимую лабораторию примерно 2 раза в неделю. Уже сразу, когда он пришел, уже в коридоре рычит его голос этот дедуктивный обязательный, потому что бегут какие-то людишки рядом с ним и чего-то его спрашивают, а он грохочет. После этого он приходит, и все задают вопросы. И он на все вопросы отвечает. И так до темноты. И мое счастье, мне не надо ничего читать. Я все из уст узнаю. Это гораздо приятнее, как-то мне гораздо больше нравится. Того спросишь, того спросишь. Игорь, а Аня говорит то-то, то-то, а Коля говорит то-то, то-то. И со всеми шутками-прибавутками он разбирает, объясняет, что куда. И мы гигантскими шагами двигаемся. Правда, меня гложет небольшой червь сомнения, что вот так замышленный машинный перевод меня не очень радует. Во-первых, потому что мне совсем не хочется, чтобы вот обязательно в железе был машинный перевод. Ну, в железе мне не хочется. Меня не интересует, чтобы это было выполнено в железе, чтобы вот можно было раз и в теории, да, а в железе не обязательно, на бумажке. А с другой стороны, очень большой ручной труд. Очень большой ручной труд. И тут общая проблема. Я не знаю, как с производством ракет. А в нашей науке точно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Потому что если по дороге к решению какой-то научной задачи выросла большая гора шлака, то либо надо ее обойти, либо решать другую задачу. Например, для того, чтобы запустить машинный перевод по тому даже ограниченному корпусу текстов, который у нас был, нам нужно было вручную составить 10-тысячный словарь управления английского языка и глаголов для английского. Источников нету, непонятно. Не то, что я должна там посмотреть в хорошем словаре. Надо самому терзать. Каких-то таких вещей вроде сегодняшних корпусов не было. А как узнать, как говорят, только я на русский буду приводить пример, но переведите танк. Вот у меня девочка недавно сделала ошибку. Рассуждать над проблемой. Или размышлять о проблеме. Я говорю, размышлять о проблеме еще туда-сюда. Но можно размышлять над проблемой. Но рассуждать над проблемой никогда. Вот такой факт русского языка. Он ни из чего не следует. Это терм. Это конечный, просто вот элементарный факт. О рациональной науке. Ну, в общем, я защитник и борец за принципы рациональной науки. Я считаю очень важным, что я открыла такой прием, который в явном виде нигде никогда не был написан. Но, с другой стороны, конечно, то, что я сейчас скажу, никоим образом нельзя внести в копилку, золотую копилку лингвистических достижений. Как нельзя занести в копилку лингвистических достижений мое любимое правило, которому я учу всех студентов, которых я встречаю, и которые я, как и многие другие, усвоила от Шихановича, что в тетрадке надо писать только на одной стороне. Здесь ты пишешь, чистый лист написал, а потом ты открываешь и смотришь, какая ерунда написана. О, Господи, ну я ошибся. И на этой стороне пишешь. Ошибка. Потом что-то такое делаешь, что-то так я посмотрю, как у меня в тетрадке было. Ой, так это же такой прекрасный пример вот ровно к этому, о чем мы говорили на лекции. Так я этот пример тебе запишу и сюда. То есть вот оставляй свободную половину. Это очень полезная вещь. Это про что? Ну уж во всяком случае не про лингвистические достижения, правда? А так про какие-то. Ну еще это очистить карандаши умею. Я придумала, что когда лингвист пишет грамматику, он должен действовать так, как будто он в новгородских грамотах. Он должен сказать, да как же, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Я не могу, ну хорошо, там что-нибудь, может быть. Но синтаксис, например, синтаксис. Это именно насчет того, что рассуждать о или над. Написать синтаксис русского языка и когда поставить точку. Но я могу написать синтаксис одной повести. Иными словами я говорю, грамматика на самом деле должна не скрывать от своего читателя, где у нее забор. Вот мой словарь. Ну, к сожалению, слово «пампушка» туда не попало. Это неинтересное слово. Оно склоняется точно так же, как подушка. Оно ударяется так же точно, как подушка. Но, строго говоря, «пампушка» не попала. А есть такое слово в русском языке? Ну, конечно, ты же только что его произнесла. Сама знаешь. Но, извините, у меня в словаре нету. Надо еще предъявить тексты. Я это постигла не просто так, а в опыте сочинения, составления грамматики старославянского языка. Ну, как я буду писать? Он маленький, конечно, маленький. Но все-таки между исследователями есть разногласия, какой памятник считать старославянским, а какой уже там русским или еще каким-нибудь. Зачем дело стало? Мне на все это наплевать. Я, извините за выражение, лингвист, а не филолог. Я просто напишу, какие памятники я учитываю, какие нет. И если вам что-то не нравится, то вы будете не в парадигмы мои тыкать и говорить, вот здесь не учтена форма козлищем, а вы будете тыкать там, где у меня печень памятников. И говорить, как жалко, что Анна Константиновна не учла просто сборник, в котором есть форма козлищем. Ну, прекрасно. Критику мы знаем, как локализовать. Вот мы с вами поговорим, и вы меня, может быть, убедите. Я скажу спасибо большое, это действительно очень интересно. Я в переиздании книги добавлю клоз в сборник, это очень интересно. Вот здесь интересно, здесь интересно. Спасибо большое. Но ты будешь знать, куда критиковать. Я думаю, что, как бы это сказать, мое искусство, мое мастерство подворачивать разные проблемы так, чтобы они становились доступны рациональному знанию, изучению. И так, чтобы любое утверждение было бы опровержимым, это мое большое достижение. Я благодарю за него своих учителей. Они меня этому научили. Над материалом работали интервью Ирина Калитеевская, редактор Дарья Герасименко, звук Рита Басенко и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.